Там даже промелькнуло что-то похожее на испуг. Но при виде моей невозмутимости довольно быстро сменилось растерянностью, затем раздражением и, наконец, глубокой задумчивостью. «Что?» — вопросительно подняла я бровь, когда оборотни дружно на меня уставились. «Я что-то не так сказал?» «Ну да, не сказала, а именно сказал. Теперь я уже не гайды, а очень даже гай, которому тем более не пристало смущаться побратимов и которому вообще до одного места их нагота. «Фаис, зови своих магов!» — спокойно велела я, когда фантомы с тихим смешком отдали честь, приветствуя появление гая. «Рик, ты с ними знаком?» «Конечно. В своем деле они одни из лучших». «Лучше тебя?» — Кое в чем, — кивнул мастер Драмт, рассеянно пригладив трепанную шевелюру. — Лейс считается прекрасным специалистом в области пространственной магии, тогда как Рейде, по слухам, обладает одним из самых емких резервов во всей магистерии, а еще практикует процесс обмена Дейри. Если милорд Фаис обещает их помощь, то со вторым пространственным коридором проблем действительно не возникнет. Я на мгновение задержала взгляд на его исхудавшем лице. — Сам-то как? Справишься? — С их помощью, да. Без тени сомнений отозвался маг. — Правда, накопителей у меня больше нет. Но если ты согласишься... — Без вопросов. Мне не влом. Только... — Черт, Фаис, ты еще все еще здесь? Аркан удивленно повернул голову, а я заметно нахмурилась. — Оглох, что ли? Сказано ведь было, зови своих, а ты не мычишь, не телишься. Не так у нас много времени, чтобы фигней страдать и ждать, пока они шнурки погладят. А, ладно. Поняв, что Ирдал сегодня откровенно тормозит, я поморщилась и оглушительно свистнула. А когда в палатку заглянул Дэй, сухо велела. — Зови их, мы готовы к разговору. Оборотни, как раз затянувшие последние завязки, дружно фыркнули, остальные фантомы добродушно хмыкнули. Дэй понятливо кивнул и снова ненадолго исчез. Но уже через пару синов вернулся обратно вместе с Эреем и двумя незнакомыми магами, на которых я, естественно, воззрилась с нескрываемым любопытством. Правда, перед этим благоразумно усевшись на топчан и придвинувшись поближе к безмятежно спящему Лину, рядом с которым мне не требовался никакой амулет, скрывающий ауру. Вошедшие оказались холеными мужчинами неопределенного возраста. Внешне они выглядели лет на 35-40, но в реальности могли быть постарше Рига, раза примерно в два. Один светловолосый и синеглазый, как молодой викинг, вдруг решивший избавиться от мощной мускулатуры и надеть вместо личины непревзойденного силача смазливую маску очаровательного пастуха Леля из сказки о Снегурочке. Второй, напротив, жгучий брюнет с пронзительными черными глазами и спокойной улыбкой человека, хорошо знающего себе цену. Оба были одеты в легкие, изрядно дорогие камзолы нейтральных, сине-черных тонов. Никакой брони они не носили и вообще выглядели так, как если бы их сдернули на войну прямо с королевского приема. Я незаметно поморщилась, а когда они наскоро оглядели всех присутствующих и слегка наклонили головы, обреченно вздохнула. — Господа фантомы! — негромко поприветствовал нас светловолосый. Потом повернулся к Фаису и чопорно добавил. — Милорд, ближе к делу, Лейш. Довольно сухо отозвался Аркан. — Вашу задачу я примерно обрисовал, так что повторяться нет необходимости. Но мастер Драм желает уточнить подробности, а господа фантомы хотят удостовериться в том, что вы им подойдете. — Я все внимание, милорд. Ничуть не оскорбился жестким тоном Фаиса маг. — Второй, что удивительно, лишь согласно наклонил голову и даже не вякнул о том, что бывший Эрдал сходу ткнул их мордами в грязь. Я изучающе взглянула на старого друга и вынужденно признала, что последние события заметно его изменили. Пару месяцев назад он был другим, более близким к народу, что ли. Ругался, ворчал, как все, брюзжал потихоньку. А теперь вон как, стоит, плечи расправлены, спина неестественно прямая, лицо бесстрастное и такое же выразительное, как у придорожного камня. Фиг, что по такому прочитаешь. А уж руки сложил на груди так непримиримо, что я смутно заподозрила, что где-то это уже видела. Впрочем, отвлекаться было некогда. Оба мага вопросительно повернулись в сторону Рига и изобразили полнейшее внимание. — Мне бы карту! — вдруг нахмурился Риг. Братики выразительно переглянулись. Мэйр скользнул к нашим вещам и спустя пару минут напряженного шуршания вытащил на свет Божий кем-то старательно сложенную карту. Ту самую, из старого походного шатра, о которой кто-то заранее подумал, аккуратно упаковал и впихнул в одну из многочисленных сумок, как будто точно знал, что она понадобится. — Подожди! — буркнул Лок, когда понял, что положить ее просто некуда, и тоже полез рыться в вещах. Я пару мгновений понаблюдала за его согнутой в три погибели спиной, но потом опомнилась, вытащила из-под себя все тот же, неизвестно, кстати, чей, плащ, и, негромко свистнув, кинула оборотню, чтобы постелил. Лок машинально поймал, посветлел лицом и тут же разложил подложку, на которой Мэйр без промедления пристроил карту, умудрившись сложить ее так, чтобы на плаще поместилось только самое необходимое. Мы дружно на нее уставились, почти одновременно придя к одинаковым выводам, и как-то резко озадачились. Но потом я первая сползла на пол и, устевшись, по-турецки вяло махнула остальным. — Садитесь так, подушек под задницу нет и не будет. Впрочем, если кому-то удобнее стоять, ради бога, только не нависайте сверху. Фантомы без единого слова последовали моему примеру. Оба оборотня, выразительно переглянувшись, с одинаковым рвением кинулись вперед и с довольными улыбками плюхнулись рядом со мной, застолбив почетные места до того, как кто-нибудь опомнился. Причем Мэйру повезло больше, потому что шустрый Мире успел сесть по левую руку, отчего Лок, соответственно, тут же насупился и недовольно заворчал. С короны без спешки расселись вокруг ерничающих хвардов. Фаис, пару синов поколебавшись, тоже плюнул на приличие и занял место напротив меня. А вот магам такой способ обсуждения проблем пришелся не по вкусу. Они явственно поморщились и чуть было не изъявили желание постоять. Но потом перехватили насмешливый взгляд Аркана и обреченно вздохнули. А еще через пару синов наша компания склонилась над подробной картой окрестностей. «Мы находимся здесь». Рик уверенно ткнул пальцем почти в центр степи, чуть ближе к ее южным границам и довольно далеко от русла извилистой Кайры. «Первый коридор я прокладывала максимально возможным по длине, чтобы оказаться подальше от плата. Экономить не было смысла, потому что во второй раз такого большого прыжка у меня бы не получилось». «Разумеется», — скупо обронил мастер Лейш, окинув карту взглядом опытного инженера-конструктора. — Где планируете открывать новую точку выхода? Рик оглянулся на меня. — Пока не решили. Это зависит от... — В первую очередь от вас, — твердо сказала я, прижимая Лина к груди. — И от того, насколько далеко вы сможете провести коридор, обеспечив людям безопасность. — Вы готовы перенести нас в любую точку степи? Впервые подал голос мастер Рейде и взглянул в упор своими черными глазами. — Полагаю, в таком случае именно вы и есть Ишта. Вот теперь на мне уже скрестились все взгляды. Я кивнула. — Ну да, конечно. Эту парочку я на прошлом совете в глаза не видела. Значит, и они меня не видели тоже. Соответственно, ни черта не знают и могут только предполагать, кто из фантомов тот самый-самый. Интересно, откуда Фаис их выкопал? Прямо из магистерии позвал? Или же во время совета они были очень заняты и просто не смогли прийти? Я спокойно выдержала чужой взгляд. — У вас есть в этом какие-то сомнения? — Уже нет. Загадочно улыбнулся мастер Рейде, с любопытством покосившись на пустоту над моей головой. — Хотя ваша Дейли закрыта настолько хорошо, что я при всем желании не могу подтвердить или опровергнуть ваши слова. — Сколько вам потребуется времени, чтобы построить коридор? — Вопрос в расстоянии, — не преминул вмешаться светловолосый маг. — Чтобы определиться с ресурсами, нам надо точно знать, где будет открыта точка. — Рик! — я выразительно посмотрела на друга. Мастер Драмт нахмурился. — Вообще-то я думал, что к самим вратам подходить не стоит. — Это было бы глупо, — ровным голосом согласился Ас. — Вы окажетесь там одни. А кто выйдет навстречу, неизвестно. Сейчас около полудня, но на работу тебе потребуется время. Еще какое-то время на то, чтобы прошли наши войска. Значит, основные силы подтянутся уже ближе к вечеру. Учитывая возможности местных тварей, полагаю, лишний раз рисковать не стоит. Логичнее было бы открыть коридор на расстоянии хотя бы одного оборота ходьбы от гор. — Не возражаю, — тут же кивнула я. Ас опередил меня буквально на мгновение. — Рик, справишься? — Я же сказал. — Очень хорошо. Тогда у меня к тебе другой вопрос. Как именно ты планируешь открывать коридор? Мастер Драмт пожал плечами. — Как в первый раз. Точка выхода будет здесь, в лагере. Думаю, для мастера Лейша и мастера Рейды не составит большого труда перехватить мое заклятие и обеспечить стабильность арки. — Мы готовы взять на себя основную нагрузку, — тут же добавил светловолосый. У нас с тобой достаточно накопителей и иных резервов, чтобы обеспечить полную поддержку коллеги. Накопители Триона? — заинтересованно вытянулся ли Рик. — Именно. А спираль Койша? И спираль Койша заодно. — Ого! Она же существует в единственном экземпляре. Вы рискнули разорить магистерию на такое сокровище? Маги одновременно улыбнулись. Для такого дела нашим мэтрам пришлось, наконец, растрясти свои запасы. Тем более, когда в совет пришла срочная депеша с прямым приказом короля. Попробовали бы они и дальше упрямиться. Рик неприлично присвистнул. — А когда пришел этот приказ, не подскажете? — Сегодня утром. Мастер Рейде улыбнулся чуть шире и, кинув в сторону молчаливого Фаиса, быстрый взгляд странно хмыкнул. Как вы понимаете, коллега, после этого даже мастер Дин не рискнул возражать слишком громко. В результате чего мы смогли прихватить упомянутый вами образец без особых препятствий. Какая у нее мощность? Жадностью подался вперед Рик. Испытания уже проводили? Разумеется. Они закончились месяц назад. Поверьте, мощность достаточная, быстродействие приемлемое, отдача минимальная. Сам проверял. А емкость? Я чуть не рассмеялась, услышав в голосе друга неподдельное любопытство. Но что поделать? Рик просто фанат всевозможных новинок. Обожает все новое и необычное. И всегда стремится вперед. Упорно тянется за мечтой. Неудивительно, что упоминание о какой-то диковинке заставило его позабыть обо всем остальном. Малознакомые чародеи снова переглянулись и, правильно опознав причины интереса Рига, улыбнулись почти снисходительно. — Мастер Драмт, не волнуйтесь, емкость спирали превышает ваши самые смелые ожидания. Нам прекрасно известно, что именно вы стояли у истоков ее создания, но затем, по некоторым причинам, ушли в сторону боевого использования принципа Дебоа. Но будьте уверены, ваше творение было доведено до ума, испытано и проверено не раз, а кое в чем еще и усовершенствовано. В Вкупе с четырьмя накопителями Триона, полагаю, мы сумеем установить пространственный коридор хоть до самой пирамиды. Единственное, чего нам не хватало, — это точки отсчета и возможности самостоятельно попасть в нужное место степи, дабы установить первые опоры. Но если господин Фантом готов их предоставить... Я снова кивнула. — Будет вам точка, в любом месте, какое захотите. — Тогда и проблем никаких нет. Я удостоилась чуть более глубокого наклона светлой головы. Необходимо только определиться с векторами сил, обговорить время и уточнить разницу в полярности заклятий. У вас будет возможность сохранить стабильность коридора, несмотря на близость хаотических энергий? — спросил Рик. — Со спиралью, безусловно. Тогда предлагаю построить арку следующим образом. Мы с братьями, почувствовав себя разом неудел, выразительно переглянулись и дружно хмыкнули. О чем теперь велась речь, можно было понять лишь очень приблизительно. Но увлекшиеся обсуждением маги, явно оседлавшие любимого конька, этого даже не заметили. А потом вообще углубились в такие дебри и понесли вдруг такую терминологическую ахинею, что я зябко поежилась и искренне порадовалась за то, что мне повезло не родиться волшебницей. Глава 8. Когда наши мудрые маги начали сыпать совсем уж непроизносимыми словами, у меня не выдержали нервы. А потом и голова начала пухнуть от обилия совершенно непонятной, ненужной и абсолютно лишней информации, которой я при всем желании не смогла бы воспользоваться. Братики мои вон еще хоть что-то пытаются сообразить. Отдельные термины даже понимают. Пытаются разобраться в тех зубодробительных формулах, которыми наши многомудрые чародеи вдруг начали без предупреждения оперировать. Даже Дэй с интересом прислушивался, явно найдя для себя в этом немало любопытного. Одни оборотни откровенно скучали, да и Рэй с Роданом незаметно зевали в кулак, силясь не вывихнуть себе челюсти. Но если упростить, то активно обсуждаемый план выглядел примерно так. Пришли, что-то, опустим точную формулировку, начертили, что-то другое, подробности снова опустим, озвучили, потом помахали руками, ну, в смысле, поделали некие пасы, что-то куда-то отправили, отослали и даже, какой кошмар, послали по известному адресу. Потом двое других магов все это безобразие подхватят, усилят, что-то там поменяют, чтобы Рик не кстати не сомлел без помощи накопителей. В крайнем случае пополнит резервы от накопителей Триона —